Кума-кума-мишка! Глава 25. Медведь-сан ищет место для разделки. Приятного прослушивания. Вот мы и добрались до выхода в гильдию. Фина уже тут же заявила, что, похоже, снаружи подождет, поэтому дальше пришлось мне идти одной. Я, конечно, понимаю ее. Маленькая девочка в толпе здоровых мужиков. Не самое приятное ощущение. К тому же, как показывает практика, среди них полно идиотов, которые уже сразу начинают вопить о том, что детям здесь не место, ну и прочее. Так что я ответила, что скоро вернусь. Войдя внутрь, я сразу же направилась к Хелен, которая, как обычно, находилась на своем месте за стойкой администратора. Поскольку в данный момент она не была занята, то и ждать мне не пришлось. Добрый день, Юна-сан. Снова задание сдаешь? Да? Да, добрый вечер. Верно, пришла доложить о выполнении. Давай, пожалуйста, свою гильд-карту. Я протянула ей свою карту авантюриста, активировав ее с помощью кристалла Хелен, проверила текущее задание. Угу. Юна-сан, твое задание — уничтожить тигрового волка. Да. Погоди, ты получила его сегодня утром, то есть ты хочешь сказать, что уже завершила его? Поскольку Хелен слегка повысила голос, то ее услышала не только я, но и находившиеся поблизости авантюристы. И тут началось опять обсуждение. Хелен упомянула тигрового волка, монстр Диранга. Она что, одна такую тварь ходила убивать? В разговор в итоге влезала постоянно куча авантюристов. И все обсуждали. Да уж, меня, конечно, видели за городом, но не думала, что сплетни так сильно разойдутся обо мне. Я вытащила из хранилища два камня и отдала их Хелен. Два? Ну, да, их двое было. После моего замечания шум вокруг несколько усилился. Как обычно, до этого все игнорировали все. Но тем временем Хелен занялась проверкой камней. Надеюсь, скоро сплетен обо мне будет меньше. Нормально? Или нет? Да, ты получишь свою награду за задание с одним монстром, а также соответствующую отметку в карте, которую магический камень будет просто возвращать тебе. А мне зачем? Лучше уж просто дополните как оплату. Готово, кстати. Материалы получены из тигроволков. Они у тебя? Хелен покосилась на белую куклу-перчатку. Да, у меня, но я их не продаю. Жаль, гильдия бы с удовольствием приобрела их. Мне эти шкуры еще нужны. Я решила, что так Фина умеет отлично снимать шкуры с монстров. Я бы могла слегка украсить медвежий домик. Коврик там на полу или шкурка на стене. Все равно же голые стены. А что насчет мяса, костей и прочего? Ну, мне они не нужны, так что думаю, попозже их принесу. Очень хорошо. Вот твоя награда за задание. Также вот твоя карта. Задание отмечено выполненным. Гильд-карта и награда были отправлены в хранилище. После чего я вышла на улицу к Фине, которая терпеливо меня ждала. Извини за ожидание. Пойдем? А ты не будешь давать материалы с кроликов и волков? Нет, это хлопотно. В следующий раз их сдам. А вот твоя оплата за работу. На самом деле материалы я не стала сдавать по другой причине. Я забыла забрать их со склада дома, так что они оставались только там. И добраться до них, думаю, заняло бы достаточно времени. Но не могла я себе позволять не заплатить Фине вот так вот, которая потрудилась отлично, занимаясь разделкой. Сестрёнка. Фина смотрела на серебряную монету, которую я протянула ей. Да все нормально, просто бери. Поскольку я уточняла цену за сырьё Генсана, то серебряная монета была лишь немного больше положенной оплате Фине. Но ведь я меньше заработала. Здесь небольшая премия. Не смогу всегда быть в этом городе, так что нужно бы тебя немножко подкопить. Спасибо, сестричка! Фина улыбнулась, и я, как обычно, не устояла. Рука сама потянулась к ее голове. Утром следующего дня для Фины пришла уже в гостиницу. Довольно рано, конечно, ну как обычно. Я вообще даже подумывала устроить сегодня выходной, ведь вчера, в общем-то, и я, и Фина неплохо потрудились. Вот только была проблемка. Я забыла ей вчера об этом сказать. Кроме этой проблемки, еще есть одна. Мой склад расположен при медвежьем доме, и не могу до него добраться, не извлекая весь дом из пространства для хранения. Вот в городе подобное сделать невозможно, а выходить из него мне не хочется. Интересно, а могу ли я где-нибудь арендовать склад в городе? И во сколько мне вообще такое обойдется? Возможно, наверное, стоит сначала обратиться в гильдию, если вообще у меня получится с ними договориться. Но если получится, убью двух зайцев одним ударом. Так что я и Фина направились прямиком туда. Поскольку мы пришли туда позже обычного, то народу почти не было. Лишь несколько авантюристов болтались возле досок у задания. Так как я не намерена сегодня отправляться куда-либо, то направилась сразу к Хелен, которая явно бездельничала. Доброе утро, Хелен. А, доброе, Ина-сан. Задание ищешь какое-нибудь? На пару вопросов пришла. Итак, я слушаю. Я могу арендовать здесь какой-нибудь склад у гильдии там для разделки монстров? Для вчерашних тигроволков? Не, у меня довольно много добычи, которые нуждаются в разделке, так что сделать это прямо в гильдии было бы очень удобно. Думаю, подобное сделать невозможно. Ну, я не особо надеялась. Сказав это, я уже собиралась уйти, но была остановлена вопросом. Юна-сан, тебе нужен склад на длительное время? Пока не уверена, честно. Ну, в случае длительного времени, возможно, я бы могла подыскать тебе некоторые варианты. Кстати, о вариантах. А если у гильдии пустой земельный участок? Свободная земля? Угу. Мне бы любого пустыря хватило, без зданий, деревьев и прочего. Просто голая земля. Ну, гильдия землей не занимается. По такому вопросу, думаю, лучше обратиться в торговую гильдию. Торговую гильдию? Да, они много чем торгуют. Также занимаются перевозками и складированием. Разумеется, в перечень занятий входит даже сделки с недвижимостью и землей. Ясно. Тогда навещу их и посмотрю, есть ли у них подходящие мне предложения. Спасибо. Поинтересовавшись у Фины, знает ли она, где расположена торговая гильдия, я получила ответ утвердительный. В результате мы направились прямо туда, не откладывая вопрос в долгий ящик.